Олеся. Вчера я была на похоронах друга детства. Я умею общаться с душами. Так вот, он был очень недоволен, что очень долго идут какие-то нелепые отпевания в церкви. И все время твердил: «Пошлите уже отсюда скорее. Идите уже закопайте вот это». Я так поняла, что вот этим он называл свое тело. В абсолютном большинстве случаев усопшие не беспокоятся о своем бывшем теле. Оно им неприятно, а иногда даже отвратительно. Примечание редактора.